это нисколько не объясняет того концерта, что ты здесь устроила». «А, точно. Да я просто познакомиться хотела. У меня чуть челюсть в сугроб не упала. Я уж думал, что меня заманили, чтобы снова попытаться убить, а она, видите ли, просто познакомиться хочет». Эта девушка смогла переплюнуть Нелю по степени безрассудных поступков. Неля-то просто меня по всему училищу преследовала. А это устроило целое шоу. «Знаешь, у меня нет никакого желания с тобой знакомиться», ответил я и демонстративно пошел обратно к группе. Но девушка меня перегнала и преградила дорогу. «Прости, я правда не знала, как еще сделать так, чтобы ты обратил на меня внимание», залепетала она. «То есть просто подойти и поговорить не вариант? А сколько девушек к тебе уже так подходили?» «Хм, не считал. Навскидку человек 20. А имя хоть одной ты запомнил?» «Да, Диану Голицыну. Она была единственной, кого я смог вспомнить». «Так она же княжна. Ее невозможно не запомнить. А я простолюдинка». «Ты своего добилась. Теперь я тебя точно запомню», — ответил я и обошел девушку. «Слишком много девушек вертится вокруг меня последнюю неделю. Приятно, конечно, но сдались мне такие сюрпризы от них». К этому времени подоспели остальные кадеты. «Лех, где монстр?» — прокричал Костя, размахивая винтовкой. «Нет монстра, можете идти назад», — ответил я. «А что тогда это было?» Фантазия у девушки разыгралась из-за стресса. «И такое бывает», — я пожал плечами. «Может, тебе помощь нужна? Давай в медблок отведем», — предложил девушке Костя. «Только если Алексей отведет», — отозвалась она. «Значит, помощь не нужна», — заключил я. «Лёш, ну пожалуйста, мне очень нужно поговорить», — жалобно попросила она. «Ох, чувствую, что пожалею об этом. Но пойдем», — кивнул я незнакомке. Все кадеты выдвинулись обратно к лагерю. А я с девушкой немного отошли от основной группы. «Выкладывай», — сказал я, когда удостоверился, что нас никто не слышит. «Меня Настасья зовут». «Ты же не просто так хотела познакомиться, Настасья». «Раз тебе нужно было наверняка, давай на чистоту», — настойчиво попросил я. Совершенно не хотелось ходить вокруг да около. Если у девушки была весомая причина для концерта, пусть говорит. «Я давно слежу за тобой, Алексей Воронцов», — шепотом начала она. «На самом деле я родом из Европейской Республики, но моей настоящей фамилии тебе знать не обязательно». «Штраубер», — вспомнил я фамилию, что называли мне призрачные шпионы. «Ты из магоконтроля». Но, судя по тому, что устроило это представление, все не так однозначно, как казалось мне на первый взгляд. «Да», — ответила девушка, сглотнув. «Но как ты узнал? У тебя свои связи, у меня свои. За то, что я сейчас тебе расскажу, меня могут убить. Но я готова на риск». «Почему?» «Потому же, почему и ты здесь? Скрываешься за другой фамилией. Тоже рискуешь ради высшей цели, чтобы уничтожить регатов». Она замялась. С девушки спала вся спесь, и сейчас она реально боялась. «Говори. Дальше меня эта информация не уйдет», — пообещал я. «Я говорю не от своего имени, а от имени всех тех, кто устал от вечного правления Карла X. Ты же понимаешь, о чем я? И пока я тоже не могу назвать их фамилий, однако только то, что ты знаешь мою, может стоить жизни всем нам». «Понимаю. Ты знаешь, сколько всего таких правителей?» 5. «Насколько мне известно. И каждый из них способен управлять регатами. Благодаря внедрению в магоконтроль Российской империи я знаю, что ты собираешься убить императора. Ты нашел способ?» «Допустим». Я ответил уклончиво. «Пока у меня не было повода доверять девушке настолько, чтобы выкладывать все карты на стол». «Хорошо. Это я и должна была узнать». «И все?» «Да. Теперь мне предстоит исчезнуть. В лагерь я не вернусь, как и в магоконтроль. Чтобы ночью твое отсутствие заметили, и мы всем лагерем пошли прошаривать лес в твоих поисках?» «Ох, нет», — она слегка улыбнулась. «Я помечу в базе данных, что за мной якобы приехали родители. Сопровождающие документы уже готовы, осталось только дату вписать. А магоконтроль... Когда я пересеку границу, они и так все поймут. Я и без того долго скрывалась. Ты не представляешь, как сложно быть двойным агентом. И все только для того, чтобы узнать, нашел ли князь способ убить императора? А если я соврал?» «Ты не соврал, я хорошо разбираюсь в людях», — она слегка улыбнулась. «Когда я вернусь в Европу, то передам твои слова. И нужные люди свяжутся с тобой, чтобы обсудить их предложение. Что это будет, я понятия не имею, но точно что-то масштабное. Думаю, тебе понравится». «С чего ты так решила?» Гораздо проще менять мир, когда ты не одинок в своих начинаниях. Это я имею в виду в масштабах целой страны. Странно слышать такое от девушки-подростка. Ха, мне же на самом деле почти 30. Магия творит чудеса. А сейчас, прости, но мне пора. Она улыбнулась мне в последний раз и скрылась между стволов деревьев. Вот это неожиданная встреча. Еще раз подтверждает, что все в этом мире имеет двойное дно. Прямо как заклинанием о поимке регатов. Вроде всего лишь купол, но стоит щелкнуть пальцами, как появится сюрприз. Так же и здесь. Я искал наблюдателя от магоконтроля, а в итоге нашел двойного агента. Надеюсь, что предложение ее нанимателей в итоге окажется стоящим, и девушка не зря скрывалась годами в поисках возможности, что нашла во мне. Да, ее путь до границы чего стоит. Но, думаю, она обзавелась поддельными документами и сядет на ближайший поезд. И она была права, навряд ли бы я стал ее слушать, если бы она просто подошла на улице. Так девушка нашла способ остаться со мной наедине, не раскрывая своих карт. Хитро. В лагерь мы вернулись после обеда и продолжились изнурительные занятия. Но учителя давали нам сильные заклинания, в основном ранга мастера. И уже сегодня я заметил, что благодаря этим тренировкам ускорился в 2 раза. Теперь легкие плетения получались за считанные мгновения, а на сложные уходило не больше минуты. Впечатляющий результат для того, кто меньше года изучает магию. Но я от своего упорства другого и не ждал. Кто хочет, тот всегда добьется своего. Сегодня усталость взяла надо мной верх, и я завалился спать раньше обычного. Но глубокой ночью меня разбудил странный скрежет. Я поднял голову и увидел, как окно в моей комнате открылось. И сейчас через него пробирался темный силуэт.